Глава 5. Ливень опускается на береговой ранним утром. До моего вылета 3 часа, и я нервно постукиваю пальцами по сумке, сидя в такси, за окнами которого настоящий природный катаклизм. Я уверена, что вылет отменят, но отчего-то наивно верю в чудо. Клацающий звук вырывает меня из сонной задумчивости. Но я не хочу брать телефон и смотреть, кому в такую погоду не спится. После вчерашнего сообщения у меня тревожный тик. Кто-то угрожает посредством мессенджера, и я не стану поощрять этого шизофреника, принося ему удовольствие. Спустя минуту в салоне звучит спокойная мелодия. Специально выбрала ее для входящих звонков. Водитель косится на меня в зеркало заднего вида, и мне приходится принять вызов. Слава богу, Жанка. «Алло, подруга!» Радостно начинает Жанна. «Ты как там? Еще не доехала до аэропорта?» «Видимость плохая, мы не спешим. Ты как? Не расстроилась, что медовый месяц откладывается?» «Фу, подумаешь, на пару часиков задержимся в городе. Мы все равно практически не вылезаем из постели». «Без подробностей, умоляю». Жанка хохочет и все-таки в красках рассказывает о первой брачной ночи. Я закатываю глаза и прикусываю губу, когда она детально описывает одну симпатичную позу. Господи, я покрываюсь испариной, слушая о том, какой Пашка искусный любовник. Всему виной мое подавленное желание. Последние несколько месяцев я вынуждала себя не думать о мужчинах и не приняла ни одного предложения о свидании. Простившись с подругой, подпираю подбородок телефоном и наблюдаю за потоками воды, льющимися с небес. Внутри кипят мысли. Я добавляю в этот котел скрытые фантазии, и до самого аэропорта не могу не грезить о единственном самце, рядом с которым становилась дурочкой. Система оповещения в зале ожидания отвратительная, я не могу разобрать и слова. Благо, слева от меня сидит студент, понимающий бред, разносящийся из громкоговорителя. Он разжевывает мне каждую фразу, и я с благодарностью киваю ему. «Бутер хотите?» – спрашивает щуплый паренек в футболке со Стражами Галактики. «Я Славик, а вас как зовут?» «Изабелла». Я не отвожу взгляда от экрана ноутбука, который включила, чтобы не тратить время зря. «Чем вы занимаетесь? Я вот учусь на физмате, будущий специалист по нанотехнологиям». «Здорово. Профессия 21 века». Я печатаю набросок статьи, вспоминая о вкуснейшем крабе под сливочным соусом. «А вы шпионка?» Опешиваю от вопроса и гляжу на уплетающего бутерброд Славика. Он растягивается в улыбке, а я едва не морщусь из-за вида петрушки меж его передних зубов. Я кулинарный блогер. Пишу для интернет-изданий и одного гастрономического журнала. В прошлом известный ресторанный критик. «О, а почему в прошлом?» Буду я рассказывать малознакомому ботанику о том, что чуть не пошла ко дну, как Титаник. Разбежалась. Поэтому придумываю для него вполне сносную историю. Мне сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Все решают деньги, понятно. Еще целый час Славик трещит о предстоящей сессии, о каком-то одногруппнике, не знающем элементарных вещей, и заканчивает монолог просьбой дать ему телефон. Такого поворота я не ожидала. Славику лет 20, и я давно потеряла интерес к парням его возраста. Но он настойчив, и мне ничего не остается, как кинуть ему ссылку на свой аккаунт в социальной сети. Кажется, погодка меняется. Диспетчер говорит, наш рейс состоится. Только когда, не ясно. Просто высший класс. Я заканчиваю со статьей, сохраняю ее в Google документах и складываю ноутбук в чехол. «Смотри, какой-то мужик на тебя пялится». Мы со Славиком переходим на «ты» где-то между беседой о новинках в видеоиграх и его болтовнёй о неудачном трюке на скейтборде. «Где он?» Я ищу глазами того, о ком идет речь. И не удивляюсь, замечая Игоря. Усов в кофейне с большим наслаждением пьет кофе, сидя в одиночестве за столиком в центре. Я беру все свои вещи и уверенной походкой двигаюсь к выделяющемуся из толпы мужчине. Славик что-то бубнит мне в спину. Но я наметила траекторию и не сойду с нее. «Привет!» Размещаю сумки на свободном стуле. «Ты меня преследуешь?» Ёрничает Игорь, убивая своим искрометным взглядом. «Вообще-то это ты похож на тайного поклонника. В чем дело, Усов?» «Какой напор! Какие страсти!» Я едва ли могу сдерживаться от его иронии и поддразниваний, которыми он щедро меня осыпает. Я думала, ты уже улетел, спрятал трупы и исчез. Трупы? Гулко смеется Игорь. Я просто вывез твоих обидчиков за город и выбросил на обочине. Вот как. Представляю руки к бокам. Успокойся, ты становишься жутко сексуальной, когда злишься. Фыркаю от злости, сгребаю ручную кладь и устремляюсь в безопасный мирок, созданный Славиком. Постой. Игорь нагоняет меня у автоматов со всякой всячиной. Летим со мной? Да, конечно. Сама доберусь. Белл, твой самолет вряд ли сегодня вылетит, а мой уже ждет на частной взлетно-посадочной полосе. Ты серьезно? 2 часа в воздухе со мной переживешь? Я бы продолжила сохранять непреклонность, если бы не переписка с помощником главного редактора журнала «Еда и вино». Она в бешенстве, жаждет моего возвращения, и, по всей видимости, отпуск мне больше не светит, даже с учетом того, что я в нем хорошо потрудилась. По крайней мере, в ближайшие 5 лет. У меня есть условия. Слушаю. Игорь выпрямляется. Дорогая рубашка обтягивает бицепсы, добытые упорными тренировками. Я моргаю глазами, прогоняя нахлынувшее наваждение, и заявляю. Со мной летит мой друг. Тот сопляк? Фанат комиксов? Легче, Усов. Могу и передумать. Окей, малышка, бери своего песика. Как же бесят его надменные замашки. Но еще больше меня выводит из себя то, что во время наших споров я хочу запрыгнуть на него и заткнуть ему рот своим языком. Всегда так было. Он влавствует, я зажигаюсь. Непогода почти отступила, оставив после себя только редкие намеки в виде луж. Славик с восхищением смотрит на роскошный бизнес-джет Dassault Falcon и взбирается по лестнице, радуясь как ребенок. Я же медлю у истока трапа и рассматриваю герб империи Усова, поселившийся на хвосте воздушного судна. Я в курсе, что Игорь сказочно, невозможно богат, но чтоб настолько. За год наших отношений мы толком никуда не выбирались, и я не знакома с некоторыми сторонами его жизни. Вперед, Баринова! Или хочешь, чтобы я поднял тебя на своих руках? Вздрагиваю от голоса Игоря, раздавшегося прямо у моего уха. Не доставлю тебе такого удовольствия. Быстро взбираюсь на борт и, разместившись на удобном сидении, вдали от лиц мужского пола, вновь ныряю в работу. По прилету в Москву чувствую себя прекрасно. Полет прошел нормально, никто не доставал меня разговорами. Я наметила черновой вариант поста для вечернего блога и отправила редактору текст статьи о ресторане «Белуга», который посетила в Береговом. К слову, это был обязательный поход и ужин. Иначе я бы просто-напросто пропустила девичник и свадьбу Жанки. «Идешь?» Славик почесывает затылок, находясь у открытой пассажирской двери. «Да». Я вешаю одну сумку на плечо, а другие 2 беру в руки. Славик с грустью улыбается, понимая, что через 30 минут мы расстанемся. «Надо будет еще вернуть деньги за билеты». Он первым ступает на трап и опускается на 2 ступенек вниз. Я иду следом. Прохладный ветерок ставит точку в моем путешествии на юг. В столице ранняя осень. Факт. «А где Усов?» Спрашиваю вслух и жалею об этом вопросе мгновенно. Игорь позади и явно доволен моим интересом. «Попрощался с капитаном. А ты уже успела соскучиться?» «Какая же я наивная и неуклюжая. Попадаю в ловушку за ловушкой». Передал ему от нас слова благодарности. Прокашливаюсь и выдаю неловкость, что обуяло меня с нуля. «Конечно». На твердой земле я выдыхаю с облегчением. Славик предлагает проводить меня до стоянки такси. А Игорь устремляет взгляд на черный «Мерседес», появившийся на горизонте. Авто быстро приближается, и через мгновение из него выбирается красивая девушка с волосами до поясницы и в дизайнерских солнцезащитных очках. «Игорёша!» — визжит она и кидается на шею Усова.